Теперь, прощаясь с Гоглидзе, Дмитро напомнил ему. «Смотри, Симон, хоть из-под земли, а добудь пулеметы». «Под землей будут. Достанем, на земле будут. Достанем, на небе будут, тоже достанем», — ответил командир разведки, любивший выражаться витиевато. «Ну, будь здоров, отцо. Вестовых присылай два раза в день, не огорчай молчанием. Есть, товарищ командир?» Они обнялись, поцеловались, и Гоглидзе, улыбнувшись чистой детской улыбкой, вскочил на трофейный мотоцикл и помчался к своим разведчикам. Дмитро не случайно заговорил о пулеметах. Ему хотелось повысить огневую мощь отряда, сделать так, чтобы в каждом взводе на два стрелковых отделения приходилось третье пулеметное. Все последние радостные, как сон, дни он занимался формированием новых взводов, составлением подробных отчетов о работе отряда, наградных листов на лучших партизан. Дома он бывал мало. Андрей, уже 14-летний стройный подросток, снова просился в отряд, но отец отказал наотрез. И тогда мальчик, кусая губы, от обиды с сердцем выпалил: «Все бережете меня, думаете, маленький. Мы со Степаном Синицей уже 6 немецких машин подорвали, 18 гитлеровцев у нас на счету. Не по правде вы делаете. Когда же вы...» «Так вот какой у меня сын», — растроганно думал Дмитро, вслушиваясь в прерывистую речь Андрея. Отцу хотелось подойти, приласкать мальчика, но это значило бы дать согласие, и Дмитро только еще больше нахмурился. «Так возьмете? Позднее посмотрим. Сейчас и без тебя работы по горло». «Ну, возьмите хоть вашим ординарцам», — настаивал мальчик. «Что еще?» — засмеялся Дмитро. «Тебя ординарцем, мать подрывником, бабушку с трепухой, и будет весь отряд из одной нашей семьи». Позже прибежал Степан. Видя, как Андрей мирно беседует с отцом, Синица весело спросил: «Что, уже приняли тебя в партизаны?» «Нет», — ответил мальчик и снова закусил губу. «Куда тебе? Мало каши ел, подрасти еще. А я завтра иду в лес подрывником». «Отец», — снова принялся за свое Андрей. «Сказано, подожди». Дмитро встал из-за стола и вышел на другую половину хаты. «Вот у меня отец», — грустно посмотрел Андрей на товарища. «И не упросишь, и не умолишь». «Все они одним миром мазаны», — убежденно проговорил Степан. «Разве они понимают нас? Им все кажется, что мы маленькие. Но что уж я, парень, не из последних. Он не без щегольства прошелся по хате. А как сказал матери, что ухожу в лес, она в слезы: ох, куда ты, дитятка мое, куда уезжаешь, на кого меня покидаешь? Он по бабье пригорюнился и тут же засмеялся. Я для нее и по сию пору дитятка. Скоро усы вырастут, а я для нее все ребенком буду. Старики всегда от жизни отстают». «Это верно. Придется мне в другой отряд идти. А хотелось бы с отцом служить. От него не удерешь, найдет. Твой такой непременно найдет. Эх, и не важнецкие ж твои дела», — произнес он снисходительно. «А мне теперь море по колено. Как начну поезда взрывать, лес зашумит. А после войны пойду в военную академию учиться. Нам, партизанам, только на командиров и учиться. А если еще орден заработаю? Вот жалко, что ты такой малыш, по годам, конечно. Вместе бы поезда подрывали, вместе бы в Москву поехали. Нет, что ни говори, а хорошо быть взрослым, как я. Ну вот, ты уже ревешь. Это не годится. Кто ж тебя такого в партизаны возьмет? Да замолчи ты», — крикнул наконец Андрей и отвернулся. Глава 20. Первое донесение Гоглидзе рассмешило весь штаб. «Дорогой товарищ командир», — писал начальник разведки, — На участках орел, соловей, сокол, перепелка — все спокойно. Из куропатки гитлеровцы эвакуируют имущество и скот подальше от своих соседей партизан. Мы рассердились на этих скотоводов за недобросовестное поведение. Ночью напали на них, часть перебили, часть взяли в плен, остальные разбежались. Пулеметов пока не добыли, а добыли 5000 овец. Посылаю их вам с донесением. Непременно известите, когда сготовите шашлык. Овцы жирные, шашлык будет хорош. Ишь, невинная душа, на шашлык набивается. А сам, небось, сидит уже у огня и вертит железину, целого барана на костре жарит. Качал с головой скуповатый Виктор Гаценко, радуясь, впрочем, что не придется больше ломать голову над мясной проблемой. «Либо барана на костре, либо фашиста на автоматном огне», — отозвался Созинов, подняв голову от шифрованной карты, где каждый квадрат был обозначен названием птицы. «Виктор Михайлович, против шашлыка и я, как сказал бы Гоглидзе, не имею существенных возражений». Дмитро с Туром отправились на поляну к партизанам нового пополнения. Вокруг стучали топоры, пели пилы, звенели лопаты. Под руководством инженера Токарева партизаны по плану в шахматном порядке рыли землянки, прорубали дорожки, благоустраивали свой лесоград. К командиру и комиссару краснее подошла Соломия. Глядя на нее, покраснел и Тур. «Опять пришла проситься на задание», — встретил девушку Дмитро. «Так и знай, не пущу. Отец без тебя места себе не находит. Уважь его старость пока можно». «Так я теперь, Дмитро Тимофеевич, каждый день у него бываю», — ответила Соломия и переглянулась с Туром. «Тут такая вещь», — начал тот. И Дмитро не узнал речи своего комиссара. Слова отскакивали одно от другого, не складываясь в стройную фразу. «Что с тобой?» — проговорил Горицвит, взглянув на Тура, потом на Соломею. Девушка даже голову опустила, чтобы скрыть густой румянец. А Тур, уже начиная сердиться на себя, заговорил яснее. «Дмитро Тимофеевич, война войной, но и она не исключает человеческие чувства. На войне они только крепнут». «Ну, началась лекция», — улыбнулся про себя Дмитро, поняв, в чем дело. «Ну и вот наши чувства, мои и Соломии, в настоящий момент...» И Тур даже сплюнул от досады. На языке вязли какие-то казенные фразы. «Поздравляю вас в настоящий момент и на всю жизнь», — Дмитро, улыбаясь, соединил их руки. «Вы это хотели сказать?» «Это», — ответили оба с облегчением. «Вот и славно. В трудное время соединились вы. Значит, и любовь, и дружба крепче будет. Счастливо. А день свадьбы выбирайте сами. Всем отрядом отпразднуем». И он поцеловал жениха и невесту. Позже, проснувшись ночью, Дмитро долго думал, как сказать Михайлу, что Тур женится на Соломии. Он понимал, что Созинову тяжело, видел, как тот, мужественно сдерживая себя, упорно работал над книгами и планами, обучал отряд все новым и новым хитростям лесного боя. Но ни тогда, ни после Дмитру не удалось ничего придумать. Трудное дело лечить чужую сердечную болезнь. На следующий вечер, когда Горицвит собирался ехать домой, к нему подошел начальник штаба. «Дмитро Тимофеевич, возьмите с собой. Милости прошу, дорогим гостем будешь». Тот замялся. «Да я не к вам. Кому же?» «К Марте Сафроновне не заеду. Она ж меня лечила», — добавил он, точно оправдываясь. «Что-то ты зачастил к ним? Как она живет?» «Ничего, вам привет передавала». «В тот раз, как мы впервые в село заехали», — оживился Созинов, — «она, услыхав про вас, чуть в обморок не упала». «Вон как!» — протянул Дмитро и задумался. А потом тихо добавил. «Когда-то у нас с ней любовь была. Давно. И остались на всю жизнь друзьями. Уважаю ее и за прошлое наше, и за то, что никогда не поступалась легкомысленно святым званием матери, и за то, что теперь, в тяжелые дни, раненых прятала, помогала им в меру сил, как и нам, партизанам». Созинов заметил волнение Дмитра, понял, что тот в глубочайших тайниках души хранит образ Марты. Это было так трогательно, что Михайло не выдержал.